Жизнь с избытком – это жизнь преисполненная. Слова нашего Господа Иисуса Христа продолжают занимать наши мысли. Он сказал: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Иоанна 7 глава с 38 по 39 стих. Мы уже увидели, что через труд крещения Духом Бог дает каждому верующему действительную жизнь Христа. Мы также видели, что для того, чтобы наша жизнь сообразовала жизни Христа, Дух Святой желает исполнить нас через полную отдачу нашего целого существа в Его употребление или контроль. Дух Святой исполняет верующего. Когда Он имеет такой контроль, Он руководит и учит и благословляет верующего, ежедневно преобразуя его в подобие Господа. Одно важное служение Духа Святого должно обратить на себя наше внимание. Господь Иисус сказал Своим ученикам: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Перед тем, как Он сказал им эти вдохновительные слова, пред крестной смертью, когда Он приготовлял их к Голгофе и всему, что последовало, выслушайте Его слова: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины». Иоанна 14 глава, 12 стих, из 14 по 16. Наверное, ученики удивлялись этим словам. Они видели удивительные дела Иисуса, а теперь они услышали, что Бог употребит их более славным образом. История подтверждает это тоже. Так как наш Господь служил только в своей стране и в конце оставил несколько сотен тех, кто верили в Него, Его апостолы пошли во все части мира, проповедуя благую весть. В течение веков христиане продолжали достигать людей. Сегодня миллионы верующих во многих странах, и их число продолжает расти. Как могли 12 мужей скромного происхождения оставить языческий мир и перевернуть весь мир? Как мы можем сегодня нести весть всякой твари? Как мог Иисус Христос быть уверенным, что Его последователи сотворят большой труд, чем Он? Ответ ясен. Он сказал: «Потому что Я к Отцу Моему иду». Это означало жестокий крест и холодный гроб. Но это также означало славный третий день. Он воскрес из мертвых. Тогда Он вознесся и сел одесную Бога на престоле. Там Он попросил Отца послать Духа Святого, чтобы Он пребывал их, Его народе вовеки. Присутствие Духа Святого в нас – наша гарантия от Бога. Во-первых, что мы будем подобны Иисусу. Во-вторых, что мы будем трудиться, как Иисус. Подобие, как мы видим, – во-первых, в характере, а также в действии. По причине этого обетования мы можем проследить жизнь Господа Иисуса Христа и обнаружить, как Дух Святой мог укреплять Его. А тогда мы увидим, как Дух желает употребить нас тоже. Первое. Его рождение. Ангел явился Марии, чтобы информировать ее, что она должна зачать ребенка, а рожденный спасет народ его от их грехов. Удивление она спросила: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел ответил: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Луки, 1 глава, с 34 по 35 стих. Очень ясно Библия учит, как и символы веры провозглашает, что он был зачат Духом Святым. Второе. Его жизнь. Немного записано относительно жизни нашего Господа Иисуса Христа в протяжении 30 лет прежде Его публичного служения. Однако, когда Он публично принял крещение, Отец провозгласил с неба: «Сие Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Евангелист Матвей дополнил: «И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него». Этим действием Отец как бы проявлял свое полное ободрение жизни, в которой жил Христос. В чем был секрет этой прекрасной жизни? Евангелист Лука в 4 главе 1 стихе дает нам ответ. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был в пустыню. Он жил силою Духа Святого, и теперь был также поведен Духом Святым. Третье. Его труд. Библия показывает, что во всем его труде, его проповеди и учении, его великих чудесах и всех его действиях он зависел от Духа Святого. В синагоге в Назарете он открыл свиток и прочел из пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать, исцелять, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Луки 4 глава, с 18 по 19 стих. Было ясно, что весь свой труд совершал Он силою Духа Святого. Четвертое. Его смерть. Когда мы умираем, смерть приходит и забирает нас. Когда Он умер, все было иначе. Умирая, Он контролировал всем обстоятельствам. Казалось, как будто Он склонил свою голову и повелел смерти прийти. Послание к евреям говорит: «Который Духом Святым принес себя непорочного Богу». Даже во время Его смерти Дух Святой действовал. Пятое. Его воскресение. Когда апостол Павел молился, чтобы верующие в Ефесе познали величие силы Духа Святого и жизни, он просил, чтобы они познали, как безмерно величие могущества в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти. Ефесянам 1 глава, 19 по 23 стих. Таким образом мы видим, что Сын Божий был исполнен силою Святого Духа в течение всей Его жизни, с момента, как спустился с Своего небесного престола, до возвращения Его на небеса, сидя одесную Отца Небесного. На каждом шагу своего пути он был укрепляемым духом. И он желает, чтобы мы обладали той же силой. Когда он вознесся и вернулся к Отцу своему, он умолил Отца, и в результате Дух Святой был послан, чтобы пребывать в нас. Он сошел в день Пятидесятницы, с того времени, когда люди веруют в Господа Иисуса Христа, Дух Святой входит в их существо. Его присутствие в нас предназначено, чтобы сделать нас более подобными Господу Иисусу. Он преображает нас в свой образ и подобие. Многие христиане озабочены относительно обладанием силой. Это нехорошо. Если вы будете стремиться быть подобными Христу в Его характере, Дух Святой постарается, чтобы вы были подобны Господу Его действия. Если мы дадим Ему свободу в нашей жизни, Он сделает нас пригодными обладать силой. Божественный порядок прост и ясен. Дух Святой сначала крестит нас во Христа, чтобы мы получили Его жизнь. Все здесь начинается. Без его жизни нас мы ничего не имеем. Крещение Духом Святым объединяет нас с источником вечной жизни. Полнота Духа, беспрепятственный контроль Духа Святого над посвященной жизнью верующего. Когда Дух Святой контролирует, Он творит в нас образ Сына Божия. Мы уподобляемся ежедневно Иисусу Христу. Это благоугодно Отцу. Помазание Духа Святого, укрепление верующего, совершает дело Божие. Когда Отец видит, что мы подобны Его Сыну, тогда Он дарует нам силу Сына Своего. Эти три действия Духа Святого возможны для каждого верующего сердца. Бог может сделать это для вас. Он сделает это для вас, если вы попросите Его. Из вас потекут реки воды живой. Это действительно жизнь избытком. Аминь.